Глава четвертая. «Вот зараза, как же не вовремя!» Вскинул руки я, и песок, который перебирал до этого, взвился в стороны. «Спокуха! Давай думай, что делать!» В успокаивающем жесте поднял руки друг. «Что произойдет, если мы сейчас уйдем отсюда?» Интересуюсь я, взвешивая на весах последствия грядущих решений. И тут же, не дожидаясь ответа, пишу в общий чат. «Прочитали, Юль. Отпишусь, когда будут идеи». «Это что, выходит, нашли наш остров?» — пишет Фес. «Скорее всего», — отвечает ему Юля. «Я не знаю, Майк. Может, Страша живет, а портал закроется?» — говорит мне Илья, глядя то на меня, то на пелену портала. «А если нет? Потерять элемент доспеха и потом его не найти?» Я судорожно пытаюсь прикинуть варианты. «Можем разделиться. Я пойду туда, ведь это мое задание. А ты прыгай на Ауралис и посмотри, что там делается», — размышляет вслух здоровяк. «Думаешь, получится?» — киваю я на портал. «Ну, пройти его в одиночку». «Судя по тому, что ты уже четвертый осколок...» «Нет, вру. Третий забираешь без чьей-то помощи. Мы тебе только с землей помогали. То это вполне реально». «Резонно. Но а если сбегаем вдвоем?» «Зашли и вышли. Я быстренько вынесу всю гробницу вперед ногами и сразу же прыгнем в Иридиан». «Не знаю, бро. Давай монетку кинем. Я не хочу быть ответственным за это решение». «И я тоже». Смеюсь, вынимая из инвентаря один золотой. Орлом будет разделиться, решкой действовать сообща. «Выпала решка. Тогда бегом. Ни на что не отвлекаясь, добудем что-то, что там лежит, и соберем всю команду». «Черт, мы ведь и не подумали о том, как я потом на Уралис бы попал. Ведь только у тебя есть туда телепорт». «Не тупи. Сейчас в столицах открыты порталы, так что каждая шелудивая собака может попасть на наш остров, чтобы топтать нашу землю». «Точняк». Приняв решение, которое, как я считал, непременно возымеет последствия в будущем, мы с другом направились ко входу в портал, легкой трусцой. Бежать вроде как смысла не было, но и вальяжно идти не получалось. Нас подгонял адреналин и желание поскорее с этим разобраться. «Внимание!» — пишу я в чат. «Через полчаса всем быть в Иридиане, у таверны Золотой Грифон. На остров через портал пойдем все вместе. Действовать будем по ситуации». Приключения!» пишет Фес. «Поняла. У Ильи там все получается?» спрашивает Рыжая. «Серединка наполовинку. Пробежим сейчас его инстанс, сразу после двинем в столицу. Не тратьте время попусту. Закупитесь расходниками, почините броню. В общем, усиливайтесь, как можете». «Сэр, есть, сэр», дразнит меня Фес. Отвечать на его приколы я не стал. Боюсь, он не понимает, что на кону. Надеюсь, хотя бы Кире он объяснит важность сегодняшнего дня. Темная и сырая гробница. Всюду кости, древние барельефы на мотивы воинов и героев и вездесущая слякоть. Черт, мы ведь в пустыне, почему тут так холодно и влажно? «Майк, задание обновилось. Пишут, что прохождение группы будет сложнее». «Нормально, ты сам видел, что со стражем стало. Просто не тормозим. Метка есть?» «Нет», — покачал друг головой. «Придется наугад». «Дерьмо», — ляпнул я. И мы побежали. Путь наш пролегал через низкий туннель, где потолок почти касался головы, а стены давили своим присутствием. Как в тонкой кишке ползем, честное слово. Сейчас я вдруг подумал, как же хорошо, что я отказался от дурацкой идеи орудовать двуручным мечом. Тупая идея. Очень. Тут бы я даже размахнуться не смог. Врагов мы не встречали, словно тут и не было никого вовсе. Зато в относительно спокойном темпе я смог осмотреться. Из крошечных трещин стен сочилась влага, конденсатом собираясь в тонкие струйки. Местами под ногами натекали немаленькие лужи, но в основном было просто грязно. Влажность и гниль, запах ржавчины и тлена. «Ну и местечко», — буркнул Илья, обрицая латами. «Не ожидал, что в пустыне можно спрятать такую помойку. Напоминает наш новый дом в Реале, скажи». Посмеялся я. Но мне было не смешно. Это от нервов. Кишка изогнулась, и тут началось. Это было не подземелье в привычном смысле, а что-то вроде лабиринта, скрывающегося под личиной склепа. Сразу за поворотом мы стали обращать внимание на каверны в стенах, а в них — гробы. Мы неслись, как угорелые. Повороты вели в тупики, тупики возвращали назад, а назад снова оказывалось вперед. Без мини-карты и метки было чертовски сложно тут ориентироваться. Но сыпать себе под ноги хлебные крошки, чтобы не заблудиться, времени у нас не было. Мы брели почти наугад. Хотя, почему почти? Так и было. Брели, всматриваясь в стены, словно искали какую-то подсказку о направлении. Я начинал злиться. Не потому, что мы теряли время или из-за антуража, нет. Долбанное подземелье оказалось почти пустым. Те немногочисленные враги, что были способны подняться из гробов, как зомби, распадались на атомы почти мгновенно. Показалась торчащая башка из гроба. Один удар — и все. Какие-то высохшие мертвецы, скелеты в броне, уродливые зомби. Никто не выживал после моих атак. Илья, перестав удивляться, даже оружие не вынимал, зная, что не успеет даже замахнуться. Беготня затягивалась. Я постоянно смотрел на часы. Минут 15 уже тут лазим. И ни одной зацепки. В принципе, даже лишние полчаса-час погоды сделать не должны. Но из-за того, что я понятия не имею, что творится на Ауралисе, нервишки начинали пошаливать. Вдруг там уже рейдовая толпа, человек 100, радостно зачищает великий разлом. Мой великий разлом. Я этого так не оставлю. И потому злился. «Хрень какая-то, Майк!» — бросил Илья, когда мы вышли в очередную гробницу с саркофагами. «Угу. Не отвлекайся, следи за картой, вдруг метка появится». Буркнул я недовольно, опираясь рукой в барельеф, изображающий масштабную битву. «Может, это загадка какая-то? Ну, эти штуковины на стенах, я заметил, они всегда разные». «Да нет, вряд ли. Просто продолжаем искать. Проход или что-то вроде того». Покачал я головой, вслушиваясь в звуки открывающихся древних крышек гробов. Мы продолжили. Прочесывали зал за залом, ломали урны, осматривали стены. Даже спустились в какой-то узкий колодец, полный вонючей застоявшейся воды и мерзких личинок. Ни-че-во. «Майк, глянь-ка!» — окликнул меня друг в 15 метрах позади. Я обернулся, зашагал к нему. Он всматривался в висящий на стене давно потухший и почти истлевший факел в железном кольце. На нем была выбита надпись прямо по железному ободу. «Врата откроются лишь тогда, когда достойный заглянет внутрь». «Нет, пожалуйста, только не загадки», — взмолился я про себя. «Примитивно, конечно, но это все равно ничего не дает». С этой мыслью я взглянул на друга и кивком показал, что я прочитал. А он взял да потянул факел на себя. Пол покачнулся, как будто что-то сдвинулось. Слева за поворотом послышался щелчок. Мы кинулись туда, и действительно, одна из ниш с пустым саркофагом открылась. «Майк, метка!» — шумно выдохнул Илья. «Господи, как же долго!» «Добро, двигаем! Что-то типа босса точно должно быть». И он действительно был. В следующей комнате, скрытой рычагом, расположилась еще одна усыпальница с непривычно высокими потолками. Центром помещения был единственный гроб, больше прочих, встреченных ранее. Драугар встал из саркофага с драматической паузой, затянув пафос своего появления на добрых полминуты. Какой-то дохлый гигант в изъеденной ржавчиной броне, с топором размером с нашего танка. На облезлом черепе была корона, усыпанная красными камнями. «Мне нужно знать что-то прежде, чем я это окончательно упакую?» — спросил я. «Нет, обновления задания не было. Вали его на бок, ломай ему хобот». Илья не успел даже закончить фразу, как босс стал падать назад. «Три удара? Серьезно?» Больше 50 000 единиц здоровья было снесено в считанное мгновение. Драугар-гигант даже замахнуться своей вундервафлей не успел. «Мне надо что-то говорить тебе про то, что ты говнюк?» — спрашивает Илья. «Вообще-то я тебе тут помогаю, а ты обзываешься». Наигранно обиделся я. «Ну что, выполнилась задача? Глянь добычу». Протянул друг, осмотрев труп. «Ничего нет. Кажется, мы что-то еще не сделали». «А метка куда ведет?» — нахмурился я, преждевременно решив, что с миссией мы справились. В этом зале она вновь исчезла. Я осмотрел гроб, рядом с которым валялся труп босса. На нем была надпись, старая, затертая, но вполне читаемая. «Счет — последний ключ». А за саркофагом из пола торчали 4 рычага, без надписей и каких бы то ни было опознавательных признаков. Совершенно одинаковые. «Глянь-ка!» — позвал я здоровяка. Следующие 5 минут мы потратили на подбор комбинации. Время утекало. Каждая секунда была все ценнее. Но когда я, наконец, нашел верную последовательность, что-то щелкнуло позади. Обернувшись, одна из напольных плит отъехала в сторону, являя нашему взору сундук. Открыть добычу выпало Илье, ведь это все же его задание. Из недр сундука он вынул латы. Огромные, тяжелые, бело-синие, с угольно-черной окантовкой и странным орнаментом. «Есть!» — взревел танк и уже в следующую секунду нацепил на себя обновку. «Добротная штука», — поинтересовался я. «Офигеть, Майкл! Не все тебе барыши собирать. Хе-хе! Масштабируемая легендарка!» Я обратил внимание, как сильно скакнул его общий пул здоровья. Показалось ли, но... Как будто раза в 3 он стал жирнее. «Поздравляю, бро! Вот, а ты не хотел свое задание делать», — улыбнулся я, искренне радуясь за друга. «Теперь меня за уши не оттащишь. Дай гробниц почистить. Если еще 4 таких части соберу, я вообще неубиваемый буду». «Слушай, а странно. Ты, как говорил, нагрудник, поножи, шлем, сапоги и наплечники?» «Ага, все так». Заинтересованно глянул на меня танк. «А перчатки? Неужто весь комплект без них?» «Твою ж! А ты прав!» Я провел аллегорию с осколком молнии, который как бы не являлся обязательным, но вроде как принадлежал одному семейству предметов. Может, и у Юли есть где-то 6-й необязательный храм? «Так, хватит расшаркивать. Дергаем в столицу и так опаздываем уже». Иридиан встретил нас привычным зноем, затянутым небом и пыльным камнем мостовых. Несмотря на то, что по игровому времени дело близилось к закату, жара тут не спадала ни на градус. И если раньше я считал, что Иридиан шумный и многолюдный, я не видел полной картины. Он просто кишел игроками. От мала до велика, от перваков, добравшихся до столицы впервые, до высокоуровневых монстров. Они шумели, как осиное гнездо. Вели себя примерно так же. Мы появились у центральной арки портальной комнаты. Короткий забег, и мы с Ильей уже пьем пиво в золотом грифоне. Жару необходимо сбить, иначе мозг запечется и откажется думать. За столом, в ожидании нас, опоздунов, сидели 3, не считая Пумы. Кира раскачивалась на стуле, балансируя, и свое возможное падение контролировала деревянной балкой за спиной. Юля сидела спокойнее, явно сосредоточенная. Ее взгляд был хмурым, будто она ждала чего-то плохого. Фес ел из огромной сковородки какое-то жаркое. «Ну, наконец-то!» — — сказала Юля, оглядев нас. «Все получилось?» «Не без проблем, но да. Погляди!» — улыбнулся Илья, выпячивая грудь. Я хлопнул его по плечу, подталкивая к столу. «Ого!» — внезапно подала голос Кира. «Красиво! Что за штука?» «Вытащили из сундука после гигантского мертвячьего драугра. Характеристики просто кайф. И даже способность есть». «Какая способность?» Не проживав, заинтересовался Фес. «Крик командира. Раз в 15 секунд все враги бьют только меня». Красовался здоровяк, горделиво рассказывая о своей обновке. «Полезная вещь для танка. Как и должно быть», — улыбнулась Юля. «Ну что, что делать-то будем?» «Ты лучше скажи, получилось ли у тебя. Или мы выдернули тебя посреди молитвы?» Уточнил я, усаживаясь за стул. «Все вышло успешно. У меня было даже немного времени дойти сюда». «Получилось что-то?» — отхлебнул я. «Способность. Ангел-хранитель. Раз в сутки полностью восстанавливает все жизни рейду». «Весомо. Прокачиваемое?» «Да». Улыбнулась и подмигнула мне Юля. «Отлично!» — хлопнул я в ладоши, привлекая общее внимание. Рита махнула ушками и тоже заинтересованно на меня взглянула. «Ауралис перестал быть только нашим. Это плохая новость. Еще хуже, кажется, прямо сейчас кто-то штурмует наш великий разлом. Неизвестно, кто его нашел первым». «Нет. Но это и не важно», — покачал я головой. «И мне есть еще что сказать». Друзья взглянули на меня вопросительно. «Моя вина, что решения, принятые ранее, оказались неоптимальными. Нам давно было пора закрыть его, и теперь придется столкнуться с последствиями». Я перевел взгляд на центральную площадь, где потрескивал раскрывшийся портал, ведущий прямо на нашу базу. Раз в пару секунд игрок или группа его активировали и со вспышкой энергии растворялись. «Не волнуйся об этом. Мы и сами могли бы позаботиться о том, чтобы тебе не приходилось тратить столько времени, чтобы вытянуть нас на нормальный уровень», — успокоила меня крестоносец. «У нас есть шансы там?» — спросила Кира, задумчиво глядя куда-то в сторону портала. «Есть. Конкуренция будет огромной, так что придется постараться. Но только если мы не вломимся туда в тупую, напролом, а будем действовать как нормальная, слаженная группа. Нам ведь это по силам?» Вопрос был риторический, но ребята все же кивнули. «Значит так. Впереди паровоза нестись не будем. Подготовимся. Кому-то надо будет отправиться на аукцион. Закупиться расходниками, свитками, всем полезным». «Это я смогу». Доев и отбросив ложку, сказал Фес. «Я и так инвентарь уже забил материалами для базы. Но если сгружу кому-то, смогу закупиться по списку или на свой вкус». «Добро. Передай материал Илье. При первой возможности запустим восстановление базы». «А есть шанс, что база-то уже и не наша вовсе?» — спросила Юля. Я хмыкнул. «Хороший вопрос, я не удосужился об этом подумать». «Открываю интерфейс, клановую вкладку». «Нет, порядок», — киваю я. «Мы все еще числимся хозяевами». «Ну что, звучит как план», — сказал монах, сгрузив в инвентарь танка что-то, что осталось нами неувиденным. «Да. Давай, бегом закупай все, что может понадобиться. Зелья, свитки, амулеты, еду, стрелы. Все. Потом двигаем за благословением от смерти и чешем на Ауралис. Вопросы?» «Есть один. Что делать будем с теми, кто там сейчас ошивается? Сразу их того или как?» — спросил Илья. «Не лезем на рожон. Непонятно, сколько их там. И лучше лишний раз не высовываться. Сначала наведем справки, а там уже видно будет. Я дам команду, если что». «Майк, а мы богатые?» — спросил вдруг Фес. «А что?» «Амулеты. Амулеты связи, чтобы не писать в чат, а переговариваться. Ну, типа как по рации. Понял? Очень удобно». «Отличная мысль. Я и позабыл про них, ведь мне было ни к чему. «Илья, чё сидишь? Не мог напомнить о такой штуковине?» «А я чё? Я ничего». «Да, бери, конечно, на всех. Соберешь весь закуп, скажи, сколько денег надо будет, я сброшу». «Понял». «Ну, бывайте, я мигом». Сорвался с места босоногий монах и рванул в сторону аукциона. Спустя мгновение его и след простыл. На несколько секунд повисла тишина. Только Рита тихонько фыркнула и потерлась о свисающую руку Киры. Через полчаса мы, стоя у портала, читали дополнение к пользовательскому соглашению. Благословение «Неумирающий» высветилось в иконках нашей группы напротив каждого имени в интерфейсе. Стоило нам принять поправки. Через портал мы вошли одновременно. Привычная белая пелена мгновения переноса распалась, вдавив нас в трансгрессию и выплюнула на Ауралис. Первым нас встретил ветер, соленый, резкий, бушующий. Его источник был виден сразу, как только мы перенеслись. Разлом окреп. Перестал бесноваться и трещать, зато вместо этого принялся источать вызывающую мурашки силу. Я встал как вкопанный, и сердце пропустило удар. Некогда тихий и спокойный Ауралис превратился в черт знает что. Берега усеяны кораблями с флагами 7-го легиона. Некоторые стояли на якоре, некоторые только доплыли и еще выгружались. С бортов сыпались игроки, застигнутые врасплох новостью о том, что разлом найден. Им было выгоднее уже доплыть, нежели двигать к берегу и телепортироваться сюда столичным порталом. «Черт!» — выдохнул кто-то за спиной. «Фес, наверное». Ближе к центру острова, к тому месту, где мы раньше построили нашу базу странников, виднелись только остовы зданий. Твари из разлома все тут переломали, сволочи. Место, где был ангар, кузница, таверна, все превращено в кучу перекрученного железа и деревяшек. Впрочем, Майкл, а что ты ожидал увидеть? Храм уцелел, несмотря ни на что. И это безумно обрадовало. Ледяной шпиль, высокий, как трехэтажный дом, возвышался к небу и был все еще крепок. И игроки. Они были повсюду. По всему острову шатры, лагеря, какие-то времянки, ремесленники, раскидавшие свои кузнечные и алхимические станции. Отряды игроков уровнями поменьше наших тоже встречались. Слева от нас стоял самый большой шатер. Штандарт над ним развивался тяжелыми, глухими цветами, с эмблемой черепа и стальных клыков дракона. Чуть выше, на пригорке, развивались флаги 7-го легиона. Их палатки стояли в строгих рядах, но были поменьше. Дальше, у леса, заметна серо-белая полосатая ткань, альянс седогривых. Их лагерь выглядел непритязательно, неброско. Были и другие шатры, а также стоянки без опознавательных признаков. Глаза разбегались, и было дико некомфортно от такого скопления людей. Я сглотнул и обернулся на свою команду. «Чую, будет мясо», — многозначительно произнес Илья и постучал пальцами по латной перчатке другой руки, вроде как показывая на наручные часы. «Но я только за». «Погоди, давайте не дергаться. Во-первых, это наша земля. Илья, иди запускай восстановление базы. А во-вторых, я хочу наведаться к лидерам, что сидят в этих шатрах». «Может быть, это хорошая идея. На переговорах точно кто-то пойдет на контакт», — сказала Юля, хоть и без особой веры. «Не забывай, подруга, эти лидеры когда-то объявили нас персонами нон-грата и пообещали лично подкручивать нам бошки», — хмыкнул Илья. «Так и есть. Но и воды многовато утекло, да и сейчас у них есть дела поважнее, полагаю». Попытался я отыскать что-то позитивное. «Несмотря ни на что, я хочу начать с разговора. А дальше как пойдет?» Махнув своим, я позвал их за собой к самой большой палатке, в которой, как я считал, наверняка находится лидер стальных драконов.